Глава третья. На следующее утро Алекс подъехала на своей красной малолитражке к Зайцу и обнаружила копа, который позволил ей припарковаться только после того, как увидел их с Ионой школьную форму. «Паркуйтесь в дальнем конце стоянки», — распорядился он. «Какого черта?» — пробормотала Алекс сквозь зубы, с трудом маневрируя по забитой парковке между учениками и машинами. Наконец она нашла свободное место и остановилась. «Интересно, что у нас за события?» — спросил Иона, разглядывая поток учеников и взрослых, хлынувших с улицы. «Сейчас узнаем». Алекс схватила школьную сумку, выбралась из машины и оглядела толпу возле центрального входа в Зайц. «Может, приехала какая-нибудь знаменитость?» Ученики, учителя и прохожие запланили все подходы к кампусу. В толпе мелькнули Дерек и Синтия. «Пошли!» — велела она брату. «Хотя бы раз постарайся не потеряться!» Алекс ринулась в толпу, расталкивая школьников и зевак. Вдалеке виднелась желтая лента, которой полиция ограждает сцену преступления. Громкий голос велел всем отойти назад. Далеко впереди работала мигалка скорой помощи, бросая красные отблески на лица людей. У Алекс заколотилось сердце. «Надеюсь, никто не пострадал», — подумала она. Следом пришла другая мысль. «Надеюсь, это не один из тех, кого я знаю». Алекс медленно пробиралась сквозь толпу. Ей приходилось идти буквально против течения. Полиция теснила людей к невысокой стене, огибавшей Зайц. Наконец Алекс протиснулась туда, где было лучше видно, и с облегчением убедилась, что жертв нет. Рядом со скорой стояла пожарная машина, на подножке сидели пожарные в полном обмундировании. Вряд ли все настолько плохо, если они спокойно распивают кофе. Вытянув шею, Алекс снова увидела желтую оградительную ленту. За ней не было ничего примечательного. Все те же машины спецслужб, школьный двор и четырехэтажный корпус естественных наук. Окна корпуса напоминали ряды пустых глаз. «Что происходит?» Иона схватил сестру за плечо и подпрыгнул, вызвав неодобрительные взгляды. «Мне не видно!» Алекс сбросила его руку. «Похоже, это никому не известно». Она поднялась на цыпочки. У дверей корпуса стояли копы. «Что же тут творится? Неужели они в костюмах химзащиты? Наверное, в лабораториях что-то сломалось. Может, произошла утечка?» «Алекс!» — сквозь толпу, пихаясь локтями, пролезли Дерек с Синтией. «Вы что, только подъехали?» «Ну да. Вы в курсе, что стряслось?» «Без понятия!» — заявил Дерек, протиснувшись к Алекс. Он сконфуженно отпрянул, однако толпа снова прижала его к девушке. Тут и Синтия подтянулась. «Уже минут 20 как никого не пускают», — выпалила она, задыхаясь. «Пожарные приехали прямо перед тобой, и парни в костюмах тоже». Иона заерзал, ему явно хотелось улизнуть. Алекс едва успела схватить его за рюкзак и притянуть к себе. «Зря стараешься, братишка». «Ну же, Алекс», — заныл Иона, но она только крепче стиснула его руку. «Я хотел проверить, нет ли в скорой трупов». «Этот упырь-недоучка — мой родной брат», — обреченно подумала Алекс. Хотя сама она старательно гнала тревожные мысли прочь. После слов Ионы Алекс подумала о том же. Однажды такое произошло с ее подругой, Анной Лине. Когда она была в 10 классе, ее папа и мама погибли в авиакатастрофе. Перед вылетом на остров Мартас Виньерд Анна с отцом шутили, что он наверняка разобьет самолет. Это были последние слова, которые она сказала родителям. Парень в костюме химзащиты подбежал к ближайшему полицейскому, снял шлем и что-то отрывисто проговорил. Коп мигом сообщил начальству, и толпу снова принялись стеснить назад. «Похоже, там бомба», — предположил Иона. «Молчал бы уже», — мрачно бросила Алекс. Прошлой осенью в полицию поступило ложное сообщение о бомбе. Эвакуировали всех учителей и учеников, в том числе из общежитий, Корпусов естественных и гуманитарных наук даже из бассейна всех вывели. Территорию прочесали полицейские со служебными собаками, однако ничего не нашли. Как и того, кто звонил. Алекс никогда не высказывала своих подозрений вслух, но догадывалась, что за всем стоит ее брат. К счастью, его никто не заподозрил. Интересно, и он сильно расстроился. Алекс думала, что так он пытался избежать учебы в Зейце. Однако она никогда это с ним не обсуждала. Копы теснили толпу. Алекс стояла вплотную к Ионе, Синтии и Дереку. Детишки поменьше впадали в панику, постарше болтали по телефону, описывая увиденное, писали смски и вывешивали фотки в интернете. Алекс стала не по себе. В толпе началась давка. «Отойдите! Отойдите за ограждение! Все назад!» Толчья усилилась. К входу подъехал грузовик с надписью «Спецназ». «Все хуже и хуже», — заметила Синтия. «Думаешь, там заложники?» — поинтересовался Дерек. «Ага, как же! Кто-то позвонил в полицию и сообщил, что в химлаборатории группа свободных радикалов захватила в заложники невинных алканов», — съязвила Синтия. В давке Алекс не смогла даже повернуться, чтобы ответить. Она изнемогала от жары. Зайцевская форма и так была не особенно удобной, а на санцепёке, да еще в толпе, в школьном блейзере стала и вовсе невыносима. Появились репортеры, женщина с камерой и парень с идеально ухоженными волосами и микрофоном в руках поочередно обходили собравшихся, задавая вопросы. Оператор жестом велела ведущему занять лучшую позицию. Из бронированного грузовика тем временем выгружались спецназовцы, доставая оборудование и раскладывая его на траве. «Прибыли саперы», — прокомментировали из толпы. Алекс так и поняла. На них были специальные защитные костюмы. Вооруженные штурмовыми винтовками спецназовцы окружили корпус естественных наук. За ними медленно двинулись саперы. Штурмовики прижались к стенам по обе стороны дверей. Шлемы, бронежилеты, винтовки, как в кино, когда копы облепляют все входы и готовы вломиться внутрь, чтобы начать стрельбу по злодеям. «Чисто!» — разнеслось эхом. Дерек стоял позади Алекс, нависая над ее плечом, и дышал ей в ухо. «Смотри, Алекс!» — велел он. «Тебе понравится!» Алекс замерла. Это был вовсе не Дерек. Она попыталась повернуться, однако толпа напирала слишком сильно. Когда девушке, наконец, удалось повернуться, она испуганно вскрикнула. Вчерашний темнокожий парень склонился ближе и чуть улыбнулся. В зеркальных очках Алекс увидела отражение своего лица. «Рад новой встрече, Алекс». Теперь он выглядел совсем иначе. Голова обрита наголо, дорогая спортивная куртка поверх мужской сорочки, наручные часы престижной марки Tag Heuer. Но дело было не в прическе и не в одежде. Он совершенно изменился. Вчерашний парень был отвязный и беззаботный любитель хип-хопа, типа «плевать я хотел на вас всех». Сегодня он держался как полицейский или даже агент спецслужб. Такое застывшее выражение лица Алекс видела у мужчин, охранявших президента, когда ее отца пригласили на обед во время предвыборной кампании. И все же это был именно тот парень, который врезал Малрою. Алекс нисколько не сомневалась, хотя он находился слишком близко и выглядел иначе, она все равно его узнала. «Откуда ты знаешь мое имя?» «Будешь все время оглядываться, пропустишь самое интересное». Парень улыбнулся и поднял очки. Алекс застыла, словно громом пораженная. «Точно он! Те же чертики в глазах и обещание скорых перемен!» «Тебе понравится. Все это для тебя». Среди готовых к штурму спецназовцев раздалась очередная команда, и тут воздух дрогнул. Над толпой прокатился гул. Алекс обернулась к школе. Наружу вырвались клубы дыма. Двери корпуса распахнулись и... И ничего. Все ждали, затаив дыхание, чем кончается дело в кинофильмах. Выстрелы, драконы, ядерный апокалипсис, ну хоть что-нибудь. Вместо этого наступила тишина. Спецназовцы со штурмовыми винтовками на изготовку ринулись внутрь. «Жди», — прошептал незнакомец. Он положил руки Алекс на плечи, словно желая убедиться, что она ничего не пропустит. «Чего ждать-то?» — недоумевала Алекс. Ей хотелось обернуться, посмотреть ему в глаза и спросить, какого черта он... В корпусе раздался глухой стук. На стекла брызнула кровь. «Да там настоящая бойня. Крови было столько, будто всех спецназовцев засунули в блендер, измельчили и размазали по окнам. Зрители завопили и ринулись прочь. Алекс рванулась, но незнакомец держал крепко. Он склонился ближе и прошептал ей прямо в ухо. «Без паники. Читай, что там написано». Вокруг все метались и кричали про кровь. Однако Алекс все же увидела послание. Оно было написано на окнах большими красными буквами. Вдруг на пороге возникли спецназовцы, которые скрылись в корпусе несколько минут назад. Они вывалились наружу, спотыкаясь. Одни громко вопили, другие потрясенно молчали, опустив винтовки. За ними неслась бурлящая снежно-белая волна, точнее даже река, белый мех, извивающиеся тельца, острые коготки. Поток вырвался наружу и брызнул по ступенькам во все стороны. «Ничего себе!» — восторженно завопил Иона из самой гущи толпы. «Крысы!» По ступенькам катилась лавина из тысяч и тысяч крыс. С каждой секунды их становилось все больше. Они карабкались на копов и спецназовцев. Они заполонили школьные газоны. Они разбегались во все стороны. Люди в передних рядах отпрянули. Однако толпа стояла слишком плотно, и им было некуда деться. И тогда крысы принялись карабкаться на невысокую стену, огораживающую Зейтс. Полицейские очутились прямо среди полчищ грызунов. Они дрыгались и легались. Репортеры залезли на ограду и радостно снимали происходящее на камеры. Иона смеялся и тыкал пальцем в улепетывающих копов, а потом крысы хлынули в толпу. И все смешалось. Алекс толкнули. Она пошатнулась и едва не упала. Мимо нее пронесся сначала один белый пушистый зверек, потом еще и еще. Алекс обернулась, но незнакомец исчез. Он буквально растворился в толпе. После него остались только крысы и послание, красными каплями стекавшее по стеклам корпуса естественных наук. Алекс увернулась от очередной волны крыс и лихорадочно оглядела толпу, пытаясь отыскать незнакомца. «Вон он!» Парень уверенно шагал прочь, пробираясь сквозь толчею. Он шел той же беззаботной походкой, что и вчера, когда ударил Малроя. «Вдруг он опасен?» «Алекс, не смей!» «А какого черта?» Алекс помчалась следом. Хотя Иона что-то крикнул ей вслед, она даже не обернулась, боясь потерять незнакомца из виду. Люди разбегались во все стороны. Позже Алекс так и не смогла внятно объяснить, почему за ним пошла. Она здорово разозлилась. Нет, но каков нахал, что он себе позволяет? Наконец Алекс убедила себя в том, что бросилась следом потому, что разозлилась. Она догнала его уже на стоянке возле черного Линкольна модели Town Car. Парень открыл переднюю дверцу, и Алекс схватила его за рукав. «Погоди!» Он так быстро обернулся, что Алекс вздрогнула. Она сразу вспомнила, что этот парень ударил Малроя, судорожно сглотнула и сделала шаг назад. «Кто ты?» — спросила она. «Откуда знаешь мое имя?» Глядя на свое отражение в зеркальных стеклах очков, Алекс почувствовала себя маленькой девочкой, а не взрослой девушкой. Французская коса, зайцеровская форма, строгий пиджак и юбка. Совершенно не к месту ей подумалось, что парень гораздо выше нее. «Хочешь узнать, кто я?» В его голосе было столько грусти, что Алекс буквально онемела. Перед ней человек, который, похоже, объездил весь мир, причем видел не Париж и Барселону, как Алекс на каникулах, а места вроде крепости, тюрьмы, Бастилии и индийских трущоб. И вот она стоит перед ним в дурацкой школьной форме и тянет руки, пытаясь прикоснуться к его миру. Алекс почувствовала себя совсем глупой и наивной, затем собрала волю в кулак и продолжила расспросы. «Что все это значит?» — спросила она. «Что такое 2.0?» Он посмотрел на нее недоуменно. Неужели Алекс обозналась и догнала не того темнокожего парня? Синтия жаловалась, что многие путают ее с Элис Ким. Как такое вообще возможно? Ведь Элис — кореянка. «Возникли вопросы?» — кивнул он, и его печаль исчезла без следа. Парень улыбнулся той самой нахальной и понимающей улыбкой, которую Алекс видела уже дважды. Прямо на парковке грянул очередной взрыв. Алекс инстинктивно присела. Заклубился густой желтый дым, скрывая все вокруг. Вдруг незнакомец крепко ее схватил. «Эй!» — Алекс попыталась ударить его коленом между ног, он увернулся, и она попала в бедро. Девушка было задергалась, потом сменила тактику. Едва он притянул ее к себе, как она изо всех сил впилась в него зубами. Парень завопил от боли, однако Алекс не выпустил. Наоборот, развернул ее к себе спиной, обхватил обеими руками и сжал крепче. «Мог бы и догадаться, что ты у нас кусака», — прошептал он прямо в ухо Алекс. В его голосе снова появились озорные нотки. «Еще какая!» — сердито воскликнула Алекс и дернулась, пытаясь вырваться. На этот раз ей не удалось застать его врасплох. Он прижал ее крепче. Алекс обмякла, собираясь силами и выжидая подходящего случая. Незнакомец фыркнул. Щеку Алекс обожгло горячее дыхание. «Как насчет небольшого перемирия?» — прошептал он прямо в ухо. «Зачем? Чтобы выпить по чашке кофе?» «Если резко ударить головой назад, можно разбить ему лицо, а повезет, так и нос сломать получится». «Ты же хочешь узнать, что происходит?» Алекс насторожилась. «Ты мне расскажешь?» Вокруг клубился желтый дым. Где-то вдалеке кричали копы, бегали люди. Они же стояли вдвоем, скрытые ото всех непроглядной пеленой. Внезапно Алекс осознала, насколько она к нему близко. Она чувствовала, как поднимается и опускается его грудь, как он задыхается после схватки. Парень держал ее так крепко, что она слышала биение его сердца. «Так в чем же дело?» «Спроси у отца». «У кого?» «У своего отца. Именно он знает все ответы». Незнакомец резко ее оттолкнул. Алекс кинулась за ним, но он исчез в дыму. Когда прояснилось, парня словно ветром сдуло.